Кубанской области от большевиков, составить прочное государственное образование на началах федерации из Всевеликого войска Донского, Астраханского войска с калмыками Ставропольской губернии, Кубанского войска, а также народов Северного Кавказа. Согласие всех этих держав имеется, и вновь образуемое государство в полном согласии со Всевеликим войском Донским решило не допускать до того, чтобы земли его стали ареной кровавых столкновений, и обязалось держать полный нейтралитет. Атаман зимовой станицы нашей при дворе вашего императорского величества уполномочен мною просить ваше императорское величество признать права всевеликого войска Донского на самостоятельное существование, а по мере освобождения последних кубанских, астраханских и терских войск и Северного Кавказа право на самостоятельное существование и всей федерации под именем Дона-Кавказского союза, просить признать ваше императорское величество границы всевеликого войска Донского в прежних географических и этнографических его размерах, помочь разрешению спора между Украиной и войском Донским из-за Таганрога и его округа в пользу войска Донского, которое владеет Таганрогским округом более 500 лет и для которого Таганрогский округ является частью Тмутаракани, от которой и стало войско Донское. Просить ваше величество содействовать о присоединении к войску по стратегическим соображениям городов Камышина и Царицына, Саратовской губернии и города Воронежа, и станции Лиски, и Поворино, и провести границу войска Донского, как это указано на карте, имеющейся в зимовой станице. Просить ваше величество оказать давление на советские власти Москвы и заставить их своим приказом очистить пределы всевеликого войска Донского и других держав, имеющих войти в Доно-Кавказский союз, от разбойничьих отрядов Красной армии, и дать возможность восстановить нормальные мирные отношения между Москвой и войском Донским. Все убытки населения войска Донского, торговли и промышленности, происшедшие от нашествия большевиков, должны быть возмещены Советской Россией. Просить ваше императорское величество помочь молодому нашему государству орудиями, ружьями, боевыми припасами и инженерным имуществом, и, если признаете это выгодным, устроить в пределах войска Донского орудийный, оружейный, снарядный и патронный заводы. Всевеликое войско Донское и прочие государства Доно-Кавказского союза не забудут дружеские услуги германского народа, с которым казаки бились плечом к плечу еще во время 30-летней войны, когда донские полки находились в рядах армии Валленштейна. А в 1807-1813 годы донские казаки со своим атаманом графом Платовым боролись за свободу Германии, и теперь, почти за 3,5 года кровавой войны на полях Пруссии, Галиции, Буковины и Польши, казаки и германцы взаимно научились уважать храбрость и стойкость своих войск. И ныне, протянув друг другу руки, как два благородных бойца, борются вместе за свободу родного Дона. Всевеликое войско Донское обязуется за услугу вашего императорского величества соблюдать полный нейтралитет во время мировой борьбы народов и не допускать на свою территорию враждебные германскому народу вооруженные силы, на что дали свое согласие и атаман Астраханского войска, князь Тундутов, и кубанское правительство, а по присоединении и остальные части Доно-Кавказского союза. Всевеликое войско Донское предоставляет Германской империи права преимущественного вывоза избытков за удовлетворением местных потребностей хлеба, зерном и мукой, кожевенных товаров и сырья, шерсти,